Финал части третьей. Мечты сбываются. Июль-октябрь 2010 года. Новосибирск. Чем больше нынешний цвет нации будет твердить, что при Сталине Родина добилась прогресса и величия ценой принесения в жертву цвета нации, тем больше в общественном сознании будет крепнуть уверенность, что текущий цвет нации нужно срочно принести в жертву. Иначе величия и прогресса не дождешься. Иван, не меняя дежурной лучезарной улыбки на лице, перешептывался с Аленой и Славиком. «Вы только посмотрите на эти гнусные морды! Кому как, а мне хочется взяться за парабеллум!» На ярко освещенной сцене меняли друг дружку толстощекие губернаторы, министры и поп-звезды. Сияли лощеные лица известных телеведущих. Объявилась престарелая дива в блестках и розовых кружевах, популярная в СССР и безнадежно устаревшая в России нынешних времен. Диву встретили вялыми аплодисментами. Командовал пышнейшим действом известный репортер НТВ в паре с ведущей программы «Время» брежневской эпохи, солидной дамы, обладающей низкогрудным голосом, каким она много лет назад объявляла о стране и народу, о безработице в США и безвременной кончине очередного генерального секретаря. При старом режиме столь вопиющая пошлятина вызвала бы череду инфарктов у представителей худсовета и партийных цензоров. Но сейчас вполне удовлетворяло кураторов, отвечавших за пропагандистскую линию. Пригнанные активисты молодой гвардии в пестреньких костюмчиках козликами скакали на сцене, занимая промежутки между певичками и очередным чиновником. Звенели балалайками ряженые казаки с обязательным «Ой, лада, лада, купало» с «Разлюли малина». Чувственные белогвардейские романсы в исполнении белокурого кумира, школьниц и пенсионерок вызывали зевоту. Кривлялись идиоты и идиотки, на лбу которых литерами сотого кегля было отпечатано слово «аншлаг». Вымученные номера известных фигуристов, явно стыдившихся, что их заставили участвовать в этом грандиозном убожестве, разбавляли льющийся через край водопад сценического паскудства. Фейерверк, конечно, куда ж без него. «Глядите, вот и августейшее благословение», — не переставал шептать Иван, через силу подавлявший сарказм в голосе. «Ставлю 100 рублей, что Лунтик будет развлекать нас полчаса, не меньше». Теперь на подиуме нудел щекастый человечек в костюме с безобразным голубым галстуком. Внимательный зритель мог заметить, что ботинки у лупоглазого коротышки на высоком каблуке, сантиметров 5. Человечек мурлыкал в эфир. Новейшие технологии, инвестиции в модернизацию, фундаментальная наука, развитие производства, нано-мега-супер. Словом, говорил ни о чем. Точь-в-точь Михаил Сергеевич Горбачев в конце 80-х, повествующий о перестройке, ускорении и интенсификации. Малютку никто не воспринимал всерьез. Зал вяло похлопывал, ну и только. Чисто из вежливости. Оваций не последовало. Вышел премьер. Речь уложил в минуту 42 секунды. Одобрил новосибирский технопарк, поблагодарил безымянных инвесторов, бросив незаметный полусекундный взгляд на Ваню. Тот стоял у кулис. Снисходительно брезгливо, это могли заметить немногие, покосился на пыжившегося от собственной значимости малыша, занявшего место в первом ряду кресел. Извинился. Тороплюсь, самолет ждет. Убыл. Сцену заняла выписанная из-за границы тощая мамзель, певшая на французском. Масштабный праздник, посвященный открытию новосибирского технопарка, был в полном разгаре. Люди веселились, поглощая халявное шампанское декалитрами, а бутерброды тысячами, не подозревая, что скрыто под цветастой вывеской инновационного проекта. Полтора часа спустя машину Анатолия Чубайса, присутствовавшего на мероприятии, неизвестные экстремисты закидали куриными яйцами. Два снаряда попали в лобовое стекло. Искать экстремистов милиция не стала. Из сочувствия к идее. Славик внезапно обеспокоился. В рядах официальных делегаций проскочило до невозможности знакомое лицо человека, которого здесь не могло быть по определению. Смокинг с черной бабочкой, крахмально-белая сорочка, стильные ботинки и шелковый шарфик поверх пиджака обмануть не сумели. Где-то эта улыбчивая физиономия уже встречалась, но совершенно в иной обстановке. Симпатичный молодой человек лет 25 или чуть старше, короткая стрижка, с виду очень доброжелателен, ведет себя естественно, серебряное колечко на среднем пальце правой руки. ЮАР? Сингапур? Париж? Женева? Нет. Вспоминай, вспоминай. Точно. Гер-обер-лейтенант? Славик, подождав, когда подозреваемый остановится у фуршетного стола, цапнул его за плечо. Сказал на скверном немецком. Здравствуйте, Юрген. Не ждал вас здесь встретить? А я вас заметил сразу, еще 2 часа назад, ничуть не смутившись, ответил Грейм. Отойдем? Возьмите бокал с вином. Незачем выделяться из толпы. Вы говорите по-русски? Стараюсь. Другие вопросы? Но... Юрген, а как же дверь? Охрана аномалии. Почему вы в составе делегации ФРГ? Оберст Фальке и остальные на страже. Не беспокойтесь. По большому счету, я очень рад вас видеть. Вы – связующее звено между моим миром и вашей вселенной. Оба собеседника удалились подальше от сцены, на которой бесновалось нечто женоподобное в птичьих перьях, хрипя в микрофон о зайке моей. Нам разрешили контактировать с посвященными. Я хотел подойти, Вячеслав, но вы сделали это первым. Кому вам? Неважно. У меня полная свобода действий. Юрген говорил с акцентом, но разборчиво, правильно строя фразы. Вам нравится то, что сейчас происходит? Этот шум? Нет, твердо сказал Славик, неодобрительно посмотрев на сцену. Страшилище в разноцветных перьях заместили размалеванные дуры в кокошниках. Отвратительно. У меня есть 6 часов. Давайте проведем их с пользой. Юрген, я не знаю, где в Новосибирске публичные дома, фыркнул Славик. Я не об этом. Просто пообщаемся. В тишине. Подождите тут, хорошо? Я найду машину. Когда вам нужно будет вернуться? 3:00 местного времени. В консульство. Рейс Люфтганзы рано утром. Сможете обеспечить? Я очень постараюсь. Не совсем понял, да или нет? Да. Договорились. Живете стесненно. Квартира господину Грейму не глянулась. Привык к иным масштабам. Проблема перенаселения на Земле стоит остро. Откровенно говоря, в берлинском аэропорту я был шокирован, увидев бесчисленные толпы. Присаживайтесь, я сварю кофе, отозвался Славик. Вы прежде никогда не бывали на Земле? 3. Аргентина и Чили, в крошечных городах на океанском побережье, не способных дать представление о жизни мировых центров. Чувствую себя не слишком уютно. Никогда бы не подумал, что ваше начальство, помешанное на секретности и придерживающееся политики строгого изоляционизма, пришлет эмиссаров в объективную реальность. Желаете взглянуть на свои инвестиции? Пока смотреть особо не на что. Можно узнать, как вам удалось войти в окружение вице-канцлера ФРГ? Вы же с ним прилетели? О, это наиболее простая часть операции. Я представляю крупный частный бизнес. Компания Крупп. Заявка была подана заблаговременно. Сделать документы и легенду нетрудно. Незаметный сотрудник отдела по внешнеэкономическим связям. Таких, как я, 1000. Благодаря вам возобновлена связь со спящими агентами Endsight. Большинство из них глубокие старики, но весьма влиятельные. Им ничего не стоило позвонить в Министерство иностранных дел и рекомендовать включить в список делегации людей из уважаемой компании с вековой историей и обширным рынком сбыта. «Благодаря нам?» – уточнил Славик. «Вам, господину фон Фальсфейну и прочим аргусам, заинтересованным, если не в прямом сотрудничестве, то хотя бы в поддержании устойчивой связи с нашим универсумом. Не боитесь провалиться? Вы носитель немалых секретов, за которые кое-кто душу продаст. Провалить нас могут только посвященные. Но вы же не станете этого делать. Кстати, в доме установлена прослушивающая аппаратура? Не беспокойтесь. Наша служба безопасности тщательно отслеживает посторонние вторжения. Квартира постоянно проверяется на наличие жучков. Славик знал, о чем говорил. Едва технопарк начал набирать персонал, как Ваня принялся за организацию маленькой частной армии с самым передовым оснащением. В стране предостаточно бывших военных и сотрудников спецслужб, с радостью готовых за внушительное жалование поработать на владельцев зарегистрированного в Сингапуре холдинга с миллиардными активами. Опять же, ехать за границу не надо. В России привычнее. Давайте на чистоту. Зачем вы здесь, Юрген? Славик поставил на стол кофейные чашки, устроился напротив. Берите сахар, лимон, если хотите. Что бы вы ни утверждали, появление на Земле сопряжено с немалым риском. А господа из Фолькшале, полагаю, рисковать не любят. Опасаются неизбежных последствий. Следовательно, миссия важная. Настолько важная, что решено было приподнять железный занавес. «Что приподнять?» – не понял Грейм. Термин из послевоенной истории Земли, подразумевающий строгую изоляцию СССР и стран-союзников от западного мира. «А, да, помню. Нам рассказывали в Академии. Вы зря полагаете, что железный занавес настолько непроницаем. Мы периодически бываем в вашей реальности. Полковник Фальке, а раньше его предшественники, не возражали против тайных торговых операций между Новой Швабией и Землей». «Новая Швабия? Название вашей планеты?» «Такая же метафора, как и железный занавес. Это старый антарктический топоним. Видите ли, полная обособленность и расчет исключительно на собственные ресурсы однажды были признаны ошибочной доктриной. В спешке эвакуации создатели Endsight невольно позабыли о некоторых важных областях знаний, восстановление которых впоследствии было крайне затруднено. Фармацевтика, оптика, генетика. Когда стало ясно, что нам жизненно необходимо производство антибиотиков, пришлось закупать технологии и препараты у землян. Одно ограничение – не соваться в северное полушарие. В Новой Зеландии, ЮАР или Аргентине можно приобрести все то же самое, что и во Франции с Америкой. «Откуда у вас земные деньги?» – удивился Славик. «Не проблема. Оставшиеся со времен войны фонды в Швейцарии. Натуральный обмен, в конце концов. Смотрите». Юрген извлек из кармана старомодную визитницу. Передал собеседнику. Вытянутая коробочка оказалась золотой. На крышке каплевидный голубоватый камень. Огранка изумительно тонкая. Алмаз в 42 карата. Мелочь, ничего не стоящая безделушка. Кристаллический углерод у нас мало ценится. Драгоценные металлы тоже. Возьмите, это подарок. «Взятка?» – попытался отшутиться Славик. «На взятку мог бы претендовать бриллиант размером с кулак. И то вряд ли. Другая система ценностей, понимаете? Когда золото в избытке, оно становится лишь красивым и долговечным материалом, добываемым в промышленных масштабах и использующимся во всех отраслях. Авиация, связь, электротехника. Золотую посуду можно встретить в доме любой семьи. Стекло и фарфор увидишь значительно реже». «Спасибо. Значит, вы нам побрякушки, а мы – недостающие технологические звенья. Кто виноват в том, что земляне больше ценят кристаллы углерода, чем достижение своей мысли?» «Должен разочаровать. Вы обратились не по адресу, Юрген», – честно признался Славик. «Я не играю никакой заметной роли в корпорации и не смогу ответить на интересующие вопросы». «То есть как?» – Грейм помотал головой. «Невозможно. Вы Аргус. Это крайне редкая уникальная наследственность. Сверхчеловеческая. Дающая право на...» «Вот вы где!» Возмущенную тираду Юргена оборвал шумно ввалившийся на кухню Иван. «Из-за вас пришлось бросить гостей. А Людмиле Дмитриевне теперь отдуваться в одиночестве. Слава богу, народ уже навеселе. Официальная часть завершилась. Большие боссы начинают разъезжаться. Славик мог бы предупредить, что вы решили сбежать с вечеринки. Почему я должен через секьюрити выяснять, куда вы запропали? Простите, Гер Грейм, добрый вечер». «Это не вечеринка, а вертеп и лупанарий», — огрызнулся Славик. «Новый сладостный московский стиль. Перед местными стыдно». «Один раз в жизни можно позволить», — Иван выдохнул, сорвал бабочку, бросил на буфет и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Фух, голова кругом. Юрген, еще раз должен извиниться. Вы-то, наверное, привыкли к торжествам более строгим и патетичным. Парады с факелами, знамена, штандарты, барабанный бой. У нас все плебейски пестренько. Балаган. Но большинству нравится». Грейм тактично промолчал, пожав плечами. «Вот», — Славик указал на Ваню, — «с ним и решайте. Важнейшие нити и рычаги в руках господина генерального директора. Я предпочту самоустраниться. Если секреты настолько глобальны, пойду в свою комнату и почитаю книжку». «Да чего уж там, оставайся», — махнул рукой Иван. «Раздели ответственность». «Алсо...» «Герр Грейм, почему нас не предупредили о визите?» «Из соображений безопасности». «Понимаю. Второе. Вы прибыли за документацией?» «Нет. Сведения необходимо передать по каналу Шлейзен. Так гораздо надежнее. По дороге домой я могу попасть в авиакатастрофу, внезапно умереть, оказаться в другой непредсказуемой ситуации. Риски должны быть сведены к нулю». «Третье. Хотите коньяку? Тогда и начнем более предметный разговор». «Не возражаю», — запросто согласился Юрген. Повернулся к Славику. «Господин Антонов, одна просьба. Могли бы вы курить в другом помещении? В нашем мире табак не используется. Я очень плохо переношу дым». Засиделись глубоко за полночь, поддерживая вполне конструктивную беседу. Сроки поставок, транспортное обеспечение, операции прикрытия на случай частичного или полного рассекречивания или вмешательства третьей силы, экстренная связь, возможно, обмен специалистами. Славик начал скучать. Он решительно ничего не понимал в сугубо технических выкладках, насторожился только при упоминании папки 2.2.0, тот самый загадочный проект 220. Попросил объяснить чуть подробнее, вызвав при этом соболезнующий взгляд Ивана. «Похоже, у тебя нет никакого желания крепко спать до самой старости». «Зря». «Ладно, сам напросился». В Советском Союзе существовал аналог Endsight, параллельная разработка, имеющая, правда, несколько иные цели. Евгеникой увлекались не только в Третьем Рейхе. «Стоп-стоп», — запутался Славик. «Аналог? Меня всегда уверяли, будто Курчатов, Капица и прочие титаны мысли из Бериевского атомного ведомства подобраться к решению проблемы аномалии не смогли, после чего исследования заморозили, а в 80-х тему прикрыли навсегда. Как связано Евгеника и червоточины? Физическое явление?» «В 1939-40 годах, — бесстрастно сказал Юрген, — Россия и Германия начали сотрудничество не только в экономической сфере. Обмен научной информацией продолжался вплоть до начала войны, в том числе и по вопросам червоточин. Вторая мировая полностью изменила ситуацию. Endsight был переориентирован на антарктическое направление, и проект превратился из исследовательского в чисто прикладной». «У нас дело и вовсе закончилось крахом», — дополнил Иван. «После ареста маршала Берия новое руководство сочло разработки по созданию искусственных аномалий и сопутствующие изыскания буржуазным формализмом. Финансирование прекратили. Бумаги частью уничтожили, частью отправили в архив навсегда. Бородавчатый любитель кукурузы Хрущев посчитал себя умнее Сталина, временно поддержавшего отечественный конец времен, отдав недвусмысленный приказ. Океанский флот, сверхтяжелые танки, стратегическая авиация и этот непонятный пространственно-временной феномен нам не нужны. Извольте сосредоточиться на водородной бомбе и ракетах. Соответствующий отдел в Арзамасе-16 ликвидировали на стадии, когда ученые сумели отправить в далекое прошлое несколько зондов-маячков, при ориентации на которые аппаратура терминалов, построенных в Ленинграде, Москве и недалеко от Днепропетровска, могла создавать червоточины. Задокументировано 3 прорыва. В итоге удалось перебросить в объективное время материальные объекты». «Какие?» «Труп взрослого человека, не пережившего путешествия. В отличие от природных аномалий, искусственные гораздо опаснее. Думается, после отладки оборудования и новых экспериментов канал стал бы гораздо стабильнее. Затем принесло живую овцу, валун, несколько сотен литров болотной грязи с водорослями и жучками-лягушками. Помнишь, мы с тобой рассуждали, являются ли двери классической машиной времени?» «Не являются», – заученно ответил Славик. «В отличие от рукотворного механизма, управлять червоточинами невозможно. Они имеют естественную природу и держат фиксированный разрыв между эпохами. Слепые периоды и самозамыкание дверей, вероятно, вызываются гравитационным воздействием». «Все это прекрасно», — кратчево сказал Иван. Теперь припомни его превосходительство Рейхсляйтера, у нас на глазах осуществившего два фазовых перехода в течение нескольких секунд. И плевать ему было на гравитацию с расположением светил. Чуешь, чем дело пахнет? Юрген, прокомментируете? Не вправе комментировать ваше построение, но размышляете вы оригинально. То есть никаких дополнений? Предпочту не говорить лишнего. Отлично. Теперь же, друг мой Вячеслав, вспомним, что Евгеника, улучшение человеческой породы, была в фаворе у обоих общественно-политических систем. Разве что в СССР это не особо афишировалось. Стремление приблизить человека к идеалу, по классовому образцу у нас и по расово-национальному у немцев, превуалировало. В ход шли различные методы. Идеология, физическая культура, даже мистика и, конечно, наука. А мистика плюс наука равна альтернативная энергетика, присущая аргусам, которые в 20 веке зверь редкий. Откуда взять репродуктивный материал для создания человека улучшенного, строителя лучезарного коммунистического завтра, повелевающего природой? Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. «Папка 2.2.0. Старт дан в январе 1940-го», — подтвердил Грейм. «Один из взаимоинтересующих планов по исследованию исторического прошлого. Планов со сказочными перспективами. Доступ к русским наработкам контора Паскуаля Йордана, разумеется, потеряла после 22 июня следующего года. А в Советском Союзе над этим работали еще 14 или 15 лет спустя. А весной 42-го Рейнхард Гейдрих перенаправил концепцию Endzeit в противоположное русло. К черту науку, надо спасать жизни и будущее. Боги Асгарда и Ванхайма, Юмала Огнеметущий, Святой Патрик и Ксения Петербургская. Потрясенный до глубины души Славик закрыл лицо руками. Ничего себе вселенская тайна! Желтая пресса отвалит вам за нее баксов 70. И то, если будете очень долго упрашивать. Смех смехом, а дело-то крайне скользкое, покачал головой Иван. Обнародование фактов экспериментов над людьми спровоцирует буйно помешанную правозащиту на визгливую истерику. Вот они, жареные факты о сотрудничестве двух бесчеловечных тоталитарных режимов. Этой публике ничего не докажешь. Во благо создавался проект 220 или из праздной кровожадности и садизма. Ответ всегда будет одинаков. Виновны. Информационные и политические последствия при публикации архивных тайн подобного рода просчитываются моментально. А сколько закрытых папок еще пылятся на полках за железными дверьми? Славик, ты кругом не прав. В эту историю вложен труд сотен людей, пытавшихся изменить мир к лучшему. Со своей точки зрения. Да, со своей, но к лучшему. Сложно вообразить гипотетически лучший мир, населенный исключительно аргусами. Неужели? Когда ты последний раз ходил за дедову дверь? Позавчера. И что ты там видел? Вернее, кого? Вы не могли бы пояснить, о чем идет речь? Осторожно попросил Грейм. Понимаете ли, Юрген, в качестве бонуса к папке 2.2.0 мы способны предложить нечто более весомое. Его превосходительство наверняка заинтересует цивилизация, где каждая человеческая особь владеет альтернативной энергетикой в той или иной мере, а нестандартные способности передаются всем без исключения родившимся детям. Это розыгрыш? Если нет, то что же получается? Получается, вы отыскали аномалию, ведущую в другой мир? Где обитают Homo sapiens, превосходящий нас по всем параметрам? Отчего же другой? Мир этот, родной, наш, Земля, Терра. Вы слушаете?